На 61-й день, проведенный им в новой камере, если только это действительно был 61-й день, за ним пришли, вымыли его, обстригли ему ногти, смазали его ароматическим кремом и представили его при дочи лорда-протектора. Хью обнаружил, что все еще чувствует унижение, будучи без одежды, но справедливо заключил, что это оправданная мера в обращении с пленником, который может убивать голыми руками. Сопровождали его два молодых избранных, которые, как решил Хью, были военными. Их хлысты, которые у них были, явно не были бутафорией. Они пошли очень длинным путем. Очевидно, здание было огромным. Комната, куда они в конце концов пришли, была очень похожа на те личные покои, где Хью когда-то играл в бридж. Из широкого окна открывался вид на какую-то тропическую реку. Хью заметил ее только мельком. В комнате находился сам лорд-протектор. И тут же были Барбара и близнецы. Малыши ползали по полу. Но Барбара по грудь была опутана невидимым полем. В ловушке, в которую, войдя, сразу же попал и Хью. Она улыбнулась ему, но ничего не сказала. Он внимательно оглядел ее. Выглядела она целой и невредимой, только похудела немного, да под глазами у нее были темные круги. Он хотел заговорить, но она глазами и движением предостерегла его. Тогда Хью взглянул на лорда-протектора и обнаружил, что рядом с ним расположился Джо, а Грейс с Дьюком играют в какую-то карточную игру в углу комнаты, жуя жвачку и намеренно не обращают внимания на Хью. Он снова взглянул на их милость. Хью решил, что Понс перенес тяжелую болезнь. Несмотря на то, что Хью было достаточно тепло и нагишом, Понс был тепло одет. На плечах у него была шаль, и выглядел он дряхлым стариком. Но когда он заговорил, оказалось, что голос его ничуть не потерял звучности и силы. «Можешь идти, капитан, мы отпускаем тебя». Эскорт удалился. Их милость печально окинул Хью взглядом. В конце концов он сказал: «Ну что, парень, наделал ты дел, а?» Он опустил глаза и поиграл с чем-то у себя на коленях, поймал и снова посадил на середину шали. Хью увидел, что это белая мышка. Внезапно он почувствовал к ней симпатию. Похоже было, что ей не нравится сидеть на коленях у Понса, но и бежать ей было некуда, так как на полу ее подстерегали коты. Мэг наблюдала за ней с нескрываемым интересом. Хью не ответил. Слова Понса показались ему чисто риторическими, но тем не менее он был удивлен. Понс накрыл мышку ладонью и взглянул на Хью. «Что же ты молчишь? Скажи что-нибудь». «Вы говорите по-английски?» «Не нужно глупо таращить глаза. Я ведь ученый, Хью. Неужели ты думаешь, что я могу окружить себя людьми, говорящими на языке, которого я не знаю?» «Да, я говорю на нем и читаю на нем. Хотя письменность это довольно примитивно. Я каждый день занимался с опытнейшими преподавателями, плюс разговорная практика с ходячим словарем». Он кивнул в сторону Грейс. «Или ты думаешь, что мне не хочется самому прочитать все свои книги, а не зависеть от твоих, сделанных тяп-ляп переводов? Я дважды прочел истории, рассказанные запросто. Они очаровательны. И сейчас читаю «Одиссею».» Он снова перешел на язык. «Но мы здесь не для того, чтобы беседовать о литературе». Поданный их милостью знак был почти незаметен. В комнату вбежали четверо слуг и поставили перед их милостью стол и разложили на нем какие-то вещи. Хью узнал их. Самодельный нож, парик, две баночки с кремом, пустая бутылка счастья, маленькая сфера, больше не светящаяся, пара сандалий, два балахона, один длинный, другой короткий, оба измятые и грязные. И, на удивление, высокая стопка бумаг, тоже измятых и исписанных. Понс посадил мышку на стол, переложил несколько вещей с места на место и задумчиво сказал: «Я не так глуп, Хью. Я имею дело со слугами всю жизнь. Я раскусил тебя раньше, чем ты сам раскусил себя. Такого человека, как ты, нельзя помещать вместе с преданными слугами. Это приведет к их разложению. У них тут же начинают появляться разные ненужные мысли. Я и так собирался дать тебе возможность бежать, как только ты перестанешь быть мне нужен. Так что ты мог бы немного подождать с побегом. Неужели вы думаете, что я поверю в это? Какая разница, поверишь ты или нет? Я просто не мог бы держать тебя у себя слишком долго. Одно гнилое яблоко портит остальные, как любил говаривать мой дядя. Не мог я и продать тебя, потому что какой-нибудь ни о чем не подозревающий человек заплатил бы немалые деньги за слугу, которая разложит его остальных слуг, оказавшись за пределами моей досягаемости. Нет, мне пришлось бы дать возможность тебе бежать. Даже если это и так, я никогда бы не убежал без Барбары и сыновей. Я же говорил тебе, я не дурак. Будь добр, запомни это. Я как раз и собирался использовать Барбару и этих очаровательных малышей как средство вынудить тебя бежать. Но тогда, когда я сочту это необходимым, а ты все испортил. Теперь я должен примерно наказать тебя в назидание другим. Остальным слугам это пойдет на пользу. Он нахмурился и взял в руки грубый нож. Плохо сбалансирован. Хью, неужели ты всерьез рассчитывал пробиться с таким жалким оружием? Ведь у тебя не было даже обуви для твоей несчастной подруги. Если бы ты только немного подождал, тебе была бы предоставлена возможность украсть все, что необходимо. Понс, вы играете со мной так же, как с этой мышкой. Ведь на самом деле вы совсем не собирались давать мне возможности бежать. По крайней мере, бежать по-настоящему. Я бы, в конце концов, оказался на вашем столе. Перестань. На лице старика появилась гримаса неудовольствия. «Хью, я нездоров. Кто-то пытался отравить меня. Скорее всего, племянник. И на сей раз ему это почти удалось. Поэтому не нужно противоречить мне. У меня начинаются спазмы в животе». Он окинул Хью взглядом. «Жесткий, невкусный. Старый дикий жеребец — это дрянь. Слишком воняет». Кроме того, джентльмен никогда не станет есть члена своей семьи, независимо от его проступка. Так что давай оставим этот дурной тон. У тебя нет никаких оснований держаться таким образом. Ведь, в принципе, я не сержусь на тебя. Просто ты сорвал мои планы. Он взглянул на близнецов и сказал: «Хьюги, перестань дергать Мэг за хвост». Голос его не был ни громок, ни строг. Несмотря на это, ребенок тут же повиновался. Вполне возможно, что эти двое были бы вкусны, если бы только они не принадлежали к моей семье. Но даже если бы это было и не так, я бы нашел им гораздо лучшее применение. Они так милы и так похожи друг на друга. Для начала я выбрал им лучшее предназначение, пока не стало ясно, что они необходимы для того, чтобы вынудить тебя бежать. Понс вздохнул. Но я вижу, что ты по-прежнему не веришь ни единому моему слову. Впрочем, слугам это не дано. Тебе никогда не приходилось выращивать яблоки? Нет. Так вот, хорошее вкусное яблоко, твердое и сладкое, никогда не вырастает само по себе. Оно всегда получается в результате кропотливой селекционной работы из чего-то такого маленького и кислого, что даже не годится на корм скоту. Кроме того, требуется еще особый уход и защита. С другой стороны, слишком высокоразвитые растения или животные могут стать невкусными, потерять упругость, вкус, стать рыхлыми, мягкими и бесполезными. Это палка о двух концах. И подобная проблема постоянно возникает со слугами. Нужно постоянно удалять возмутителей спокойствия, не давать им возможности плодиться. Однако эти же самые возмутители спокойствия, худшие из них, являются бесценным генетическим фондом, который нельзя утрачивать. Поэтому мы делаем и то, и другое. Тех бунтарей, которые появляются сами по себе, мы безжалостно выкорчевываем. Чаще всего просто кастрируем. Самых же закоренелых, таких как ты, мы понуждаем бежать. Если вам удается выжить, а некоторым это удается, мы в конце концов захватываем вас или ваше потомство, немного позже, и сознательно вливаем вашу кровь в генетическую линию, которая стала слишком слабой и беспомощной, и такой глупой, что ее нет смысла продолжать дальше. Наш общий несчастный друг Менток был как раз результатом такого скрещивания. Он был на четверть дикарем. Само собой разумеется, он и не подозревал об этом, и прекрасным жеребцом, который отлично помог улучшить линию. Но слишком долго держать слугу в жеребцах опасно и ненадежно. Тогда его ознакомили с преимуществами, даваемыми оскоплением. Большинство моих старших слуг имеют свежую примесь дикой крови. Некоторые из них — сыновья Мемтека, например, инженер. Нет, Хью, ты никогда не оказался бы ни на чьем столе. И тебя не стали бы кастрировать. Я бы с удовольствием держал тебя около себя, как ручного. Ты забавен. И к тому же отличный партнер по бриджу. Но я не мог позволить тебе находиться в контакте с верными слугами, даже изолировав тебя нелепым титулом. Вскоре бы ты, видимо, вступил в контакт с подпольем. Хью изумленно открыл рот, потом закрыл его. Что, удивлен, а? Но ведь там, где существуют классы угнетателей и угнетенных, всегда есть и подполье. Именно всегда. Потому что если бы его не было, то следовало бы его создать. Однако, поскольку оно имеется, мы следим за ним, подчиняем его и используем. Среди старших слуг связняком является ветеринар, которому абсолютно все доверяют, и который совершенно бесстыдно лишен сентиментальности. Мне лично он не симпатичен. Если бы ты доверился ему, то получил бы указания, как действовать, советы и помощь. Я бы с радостью использовал тебя на покрытие хотя бы сотни прислуг, а потом отпустил бы на все четыре стороны. Чего ты удивляешься? Ведь даже их превосходительство использует жеребцов, которым приходится нагибаться, входя в помещение прислуги, когда нужно обновить генетическую линию. Ведь всегда существовала возможность того, что ты и два этих очаровательных младенца погибнут, и в результате ваш замечательный потенциал будет безвозвратно утрачен. Их милость поднял стопку доставленных киской записок. Вот это... От моего главного управляющего требовалось только удерживать тебя от опрометчивых поступков, ведь он не знал о тайных функциях ветеринара. Что ты? Мне даже пришлось немного нажать на Мемтека, чтобы получить эти копии. И это в то время, как любой догадался бы уже, что жеребец с таким нравом, как у тебя, найдет возможность связаться со своей подругой. Я решил, что это обязательно будет в тот раз, когда ты предложил мне насчет своей прислуги. Это была наша первая игра в бридж, помнишь? Может быть и нет. Но тогда я послал за Мемтеком, и точно, ты уже начал переписку. Хотя сначала они не хотели в этом признаваться, потому что вовремя не доложили. Хью почти не слушал. Он все не мог отогнать от себя мысль о том, что подобные вещи рассказывают только мертвецам. Никто из них четверых из этой комнаты живым не выйдет. Впрочем, скорее всего, это не касается близнецов. Да, ведь Понсу нужна свежая кровь. Но он и Барбара, у них даже не будет возможности перемолвиться словом. А Понс в это время говорил: «Но у тебя все еще есть шанс исправить ошибку. А ты их наделал немало. Одна из написанных тобою записок, по словам моих ученых, была полной бессмыслицей, вовсе даже и не английским языком. И тогда я понял, что это тайное послание, независимо от того, можем мы расшифровать его или нет. После этого все твои письма подвергались тщательному исследованию. И, конечно же, мы нашли ключ. Впрочем, это и кодом-то трудно назвать, настолько он наивен. Но если бы ты знал, Хью, чего мне это стоило? Мемтек всегда недооценивал дикарей. Он даже представить себе не мог, на что они способны, когда их прижимают в углу». Понс нахмурился. «Черт бы тебя побрал, Хью! Твоя безжалостность стоила мне ценной собственности. Я не продал бы Мемтека и за 10 000 бычков, да и за 20, пожалуй, не продал бы. А теперь и твоя жизнь висит на волоске. Ну, обвинение в попытке к бегству — это еще полбеды. Обойдемся легким наказанием на глазах у других слуг. Это будет вполне достаточно. Уничтожение собственности хозяина можно скрыть, если никто ничего не узнал. Кстати, тебе известно, что согревательница твоей постели была в курсе большинства твоих планов. Знала обо всем. Прислуга ведь любит болтать. И она вам все рассказала? Нет, будь она проклята. Она не рассказала и половины всего, что знала. Остальное пришлось извлекать из нее хлыстом. И тогда оказалось, что мы не могли позволить ей встречаться со слугами, которые вполне могли сложить одно с другим. Ей пришлось исчезнуть. Вы убили ее. Хью почувствовал прилив отвращения и сказал это, зная, что никакие его слова больше не имеют значения. А тебе-то что? Она была недостойна жить дальше, изменив хозяину. Но я все же не так расточителен, как ты думаешь. У этой дурочки просто не было никакого понятия о морали, и она не отдавала себе отчета в своих действиях. Должно быть, ты загипнотизировал ее. Хью, повторяю, я не человек порыва. Я никогда не швыряюсь своей собственностью направо и налево. Я продал ее так далеко, что она с трудом будет понимать тамошний акцент, не говоря уже о том, чтобы там кто-нибудь поверил ее басням. Хью перевел дух. Я очень рад. Что, понравилась тебе эта прислуга? Что в ней такого? Она была просто невинным младенцем, и я не хотел причинять ей вреда. Все может быть. А теперь, Хью, ты можешь оправдать все мои убытки, произошедшие по твоей вине. Оплати мне ущерб, и в то же время можешь извлечь выгоду для себя. То есть как это? Очень просто. Твоя эпопея стоила мне самого старшего слуги. В моем имении нет больше человека его калибра, поэтому ты займешь его место. Никакого скандала, никакого шума, никакого волнения внизу под лестницей. Все слуги, которые могли быть свидетелями происходящего, уже проданы в далекие края. А о том, что случилось с Мемтоком, можешь придумать все, что хочешь, или даже утверждать, что ничего не знаешь. Барба, ты сможешь удержаться от сплетен? Конечно, если от этого зависит благополучие Хью. Вот и умница. А то мне бы очень не хотелось делать тебя немой. Игры стали бы не такими захватывающими. Впрочем, Хью, наверное, будет слишком занят, чтобы играть в бридж. Хью, вот тот самый мед, из-за которого медведь попал в капкан. Ты начинаешь исполнять обязанности главного управляющего. Работа, с которой ты наверняка сможешь справиться, как только вникнешь в детали. А Барба с близнецами живет с тобой. Именно то, чего ты все время добивался. Таков выбор. Или ты становишься моим старшим слугой, или вы все лишаетесь жизни. Что скажешь? Хью Фарнхэм был так изумлен, что никак не мог справиться с голосом, чтобы изъявить согласие. Между тем их милость добавил. Еще одна вещь. Я не смогу позволить тебе начать жить с ними прямо сейчас. Нет? Нет. Я все еще хочу получить твое потомство от нескольких прислуг, пока тебя не оскопили. Но это ненадолго, если ты так же крепок, как кажешься. — Нет, — сказала Барбара. Хью Фарнхэму пришлось принимать ужасное решение. — Барбара, подожди. — Понс, а как насчет близнецов? Их тоже оскопят? — О, — задумался Понс. — Ну и силен же ты торговаться, Хью. Предположим, что этого не случится, мы скажем тебе. Скажем так, я некоторое время буду использовать их в качестве жеребцов и не буду отрезать им большие пальцы рук, а лет в 14 или 15 я дам им возможность бежать. Тебя это устраивает? Старик замолчал, зашедшись в кашле. Он весь содрогался. Проклятие, ты утомляешь меня. Хью заметил. Понс, но ведь вас может и не быть в живых через 14 или 15 лет. Верно, но очень невежливо напоминать об этом. А не могли бы вы договориться о том же с вашим наследником, Марикой? Понс пригладил волосы ладонью и улыбнулся. Ушлый ты, малый Хью, какой из тебя получится главный управляющий? Так вот, конечно же, договориться с ним об этом я не могу. Именно поэтому я и хочу кое-что получить с тебя, а не дожидаться, покуда повзрослеют мальчишки. Но выбор у тебя есть и сейчас. Я могу позаботиться о том, чтобы вы сопровождали меня в последний путь. Все вы, и мальчики тоже. Или можете оставаться в живых, и попытаться заключить новую сделку, если только это удастся. Король умер, да здравствует король. Так в древности звучала мысль о том, что если умирает один протектор, ему на смену приходит другой. Так что, как знаешь, я готов и на то, и на другое. Хью все еще обдумывал невеселые предложения, когда снова заговорила Барбара. «Их милость. Да, детка. Лучше бы мне вырезали язык. Прямо сейчас, здесь, в этой комнате. Потому что мне вовсе не нравится весь этот замысел. И я не буду держать язык за зубами. Нет». «Барба, Барба. Хорошие девочки так себя не ведут». «А я и не девочка. Я женщина, жена и мать. И я никогда больше не буду называть вас дядюшкой. Вы злой человек. И я никогда больше не стану играть с вами в бридж. С языком или без языка. Мы и беспомощны. Но от меня вы ничего не добьетесь. Посмотрите, что вы нам предлагаете. Вы хотите, чтобы мой муж согласился на оскопление в обмен на то, что он сможет провести несколько жалких лет со мной и нашими детьми. Ровно столько, сколько ваше злобное тело милостью небес будет ходить и дышать. А что потом? Вы и тут обманываете его. Мы умираем или оказываемся отданы на милость вашему племяннику, который еще хуже, чем вы. Уж я-то знаю. Все согревательницы ненавидят его лютой ненавистью. Они рыдают, когда их посылают прислуживать ему, и рыдают еще горше, когда возвращаются от него. Но я бы не позволила Хью согласиться на ваше предложение даже в том случае, если бы вы предложили ему целую жизнь, проведенную в роскоши. Нет, никогда. Никогда. Только посмейте сделать это, и я убью своих детей. Потом себя. А после этого и Хью покончит с собой. Я уверена. Независимо от того, что вы с ним сделаете. Она остановилась и плюнула изо всех сил в направлении старика. Затем разрыдалась. Их милость сказал: «Хьюги, я ведь сказал тебе, чтобы ты не дергал кошку за хвост. Она может оцарапать тебя». Он медленно встал и произнес: «Теперь ты уговаривай их, Джо», и вышел из комнаты. Джо вздохнул и приблизился к ним. «Барбара», — сказал он мягко, — «возьми себя в руки. Ведь то, что ты говоришь, не пойдет ни в коей мере на пользу Хью, даже если тебе так и кажется. Тем более, что человеку в возрасте Хью такая потеря не должна казаться слишком большой». Барбара взглянула на него так, как будто увидела его впервые в жизни. Затем снова плюнула. Джо стоял довольно близко, и она попала ему прямо в лицо. Он отшатнулся и поднял руку. Хью резко произнес: «Джо, если хоть пальцем тронешь ее, а меня когда-нибудь освободят, я сломаю тебе руку». «У меня и в мыслях не было трогать ее», — медленно ответил Джо. «Я просто хотел вытереть лицо. Я не ударю Барбару, Хью. Я восхищаюсь ею. Просто мне кажется, что она рассуждает не совсем здраво». Он поднес к лицу платок. «Видимо, нет смысла спорить». «Нет, Джо, прости, что плюнула в тебя». «Ничего, Барбара, ты просто расстроена. И ведь ты никогда не обращалась со мной, как с Нигером». «Так что, Хью?» «Барбара уже решила для себя. А у нее слова никогда не расходятся с делом. Впрочем, я и не жалею. Оставаться в живых здесь просто не имеет смысла никому из нас. Даже если бы мне и не предстояло оскопление». «Жаль, что ты так думаешь, Хью. Как бы то ни было, а мы с тобой всегда хорошо ладили. Ну что ж, если это твое последнее слово, я, пожалуй, пойду и извещу их милость. Хорошо? Иди. Иди, Джо. Что ж, прощай, Барбара. Прощай, Хью». Он вышел. Обратно вернулся один лорд-протектор, двигаясь с медленной осторожностью старого и больного человека. «Так значит, вы вон что решили?» — сказал он, садясь и запахивая шаль. Он потянулся за мышкой, по-прежнему сидящей на столе. Появились слуги и убрали все со стола. Он продолжал: «Не могу сказать, что я очень удивлен. Ведь я играл в бридж с вами обоими. Ну, тогда есть еще одна возможность. Ваши жизни — компенсация. И я не могу оставить их вам просто так. Поэтому мы используем вас. Мы пошлем вас назад». «К Куда назад, Понс? Как куда? Конечно же, в ваше собственное время. Если получится, конечно. Возможно, и получится. Он погладил мышку. Вот эта малышка проделала это. Правда, ее посылали всего на 2 недели в прошлое. И это ей ничуть не повредило. Хотя, конечно, трудно судить о том, как подействует пропасть в 2000 лет. Снова появились слуги и стали раскладывать на столе мужские часы, канадский дайм, пару поношенных горных ботинок, охотничий нож, грубо выделанные мокасины, пару джинсов, истрепанные хлопчатобумажные шорты большого размера, автоматический пистолет 45-го калибра с портупеей, 2 изношенные и выцветшие рубашки, одна из которых была перешита, полкоробки спичек, небольшую записную книжку и карандаш. Понс взглянул на вещи. «Было у вас что-нибудь еще?» Он вытащил из пистолета обойму и взвесил ее на ладони. «Если нет, одевайтесь». Невидимое поле отпустило их.